Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 546. «Но тебя я избавлю в тот день, — говорит Господь, — и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься». Книга пророка Иеремии, 39 глава, 17 стих. Когда верные Господни страдают за Него, Бог посылает им утешающую весть любви и подает также радостную весть для тех, что сострадают и помогают им. Авдимелех был всего лишь презираемым эфиоплянином, но он проявлял неподдельное дружелюбие по отношению к Иеремии, а потому Господь даровал ему это особое обетование через уста пророка. Не забудем преследуемых служителей Божиих, и память о них обогатит нас особой наградой. Авдимелеха следовало освободить от людей, мести которых он весьма опасался. Он был всего лишь бедным негром, но Господь пожелал позаботиться также и о нем. Халдеи предавали смерти тысячи людей, но этому негру они не смогли причинить зла. И мы, наверное, опасаемся сильных людей, которые не благоволят к нам. Если, однако, в час преследования мы храним верность Господу, Он непременно будет верен нам. Что, по сути дела, могут сделать нам люди, если Господь не попустит им причинять нам зло? Он влагает удила в уста негодования и опоясывает голову насилия. Будем же бояться только Бога. А тогда нам не нужно будет бояться других людей. Ни одна чаша воды, поданная презираемому пророку, не останется без награды. И если мы верны Иисусу, Он будет верен нам.